Золотая рыбка. Весной, когда вода после паводка уже отстоялась, стала чистой, прозрачной, самое время ловить на удочку рыбу. На червяка хорошо берет окунь, плотва, ясь, подлещик. А если хотите ловить хищную рыбу, крупного окуня, щуку, судака, тут нужна совсем иная приманка. Не червяк, а живец, то есть живая рыбка. Но водяных хищников можно ловить совсем иначе, не на живую рыбку, а на искусственную, металлическую. Называется она блесной. Вместо хвоста к этой искусственной рыбке прицеплен острый тройной крючок. Схватит хищник блесну. Вот на крючок попался. Помню, была у меня чудесная блесенка. Подарил мне один местный рыбак. Сам он ее и сделал. «Береги», — говорит, — «она у меня заветная, настоящая золотая рыбка. Только кинь в речку, сразу с добычей будешь». И верно. Бывало, сойдутся где-нибудь на реке рыболовы, все без добычи. Не берет рыба, видно, к перемене погоды. «А ну-ка, дайте я попробую», — говорю я. «Надену свою заветную блесенку, брошу куда-нибудь к травке, под бережок, вот и окунь. За ним второй, а там и щучка». Все диву даются, да и сам я дивлюсь, чем же от блесна так рыбе пришлась по вкусу. Хранил я ее как настоящую драгоценность, носил в отдельной коробочке, ловил на нее не всегда, а только когда на другие блесны рыбу ж никак не бралась. Крепко помнил слова рыбака: «Береги, она у меня заветная». И вот однажды с этой самой блесной занятной историей у меня получилось. Дело было в конце весны. Почти весь май стояла погода холодная, ненастная, то дождь, то ветер, рыба совсем не бралась. Наконец как-то с обеда стало разгуливаться. Я поскорее отправился на рыбалку, на место пришел уже под вечер. И как это часто бывает весной, после длительного ненастья, погода вдруг сразу переменилась. Облака разошлись, небо заголубело, и ветер притих. Из-за сизой вечерней тучки выглянуло солнце, такое яркое, лучистое. Стало совсем тепло. Воздух, воздух какой! Зелень кругом недавно еще распустилась. Пахнет молодой листвою, шиповником и цветущей черемухой. Много ее по пойме растет, все кусты белые, будто снегом осыпаны. В кустах черемухи поют соловьи, а под кустами в воде лягушки. Так перекликаются с соловьями. Я присел на бережку передохнуть после быстрой ходьбы, послушать песни соловьев и лягушек. А ведь здорово у них получается. Нисколько одни другим не мешают. Наоборот, настоящий весенний концерт. Хорошо. Кажется, так бы и сидел, доглядел на реку, да слушал весенних певцов. Но сидеть некогда. Скорее за дело, солнышко уж невысоко, а то и рыбу половить не удастся. Привязал к леске небольшую окуневую блесну, начал ловить. Кинул к кустам, провел вдоль них и через речку к другому берегу кинул. Провел блесну у самого дна и в пол воды. Нет, не берется. Привязал другую блесну, покрупнее и более тусклую. Может, на такую возьмет? Тоже никакого толку. А солнце все ниже и ниже, скоро совсем за лес спрячется. Ну, испытаю последнее средство. Попробую кинуть свою заветную. Бросил раз, другой. и на нее не берет. Значит, после ненасти рыба еще не успокоилась. Клева нет. Нужно идти домой. Раздумываю так, а сам веду блесну вдоль берега последний разок. Провел мимо листьев кувшинок. Вдруг стоп. Блесна зацепилась за что-то. Наверное, за стебли кувшинок. Нет, не за стебли. Чувствую, как леску сильно рвануло и потянуло в самую глубину. Это рыба! Вот что значит заветная. Только нужно тащить поосторожней, чтобы не сорвалась. Кажется, хороша попалась, так удилище и гнет. С полчаса я возился с добычей. Все водил на кругах, старался как следует утомить. Наконец чувствую. Начала сдавать, уж тянет совсем не так сильно, а потом и сама на поверхность вышла, разинула пасть, старается блесну выплюнуть, да не тут-то было. Крючок прочно впился, теперь не отцепишься, не уйдешь. Вижу щука, крупная, килограммов на 5, не меньше. С такой надо быть осторожнее. Подтащил к самому берегу. Теперь нужно подвести под нее богорчик и резким рывком поддеть под жабры. Опускаю богорчик в воду. Хочу поддеть, вдруг чувствую, ноги скользят. Только б не упасть. Невольно взмахиваю рукой и шлеп на землю. Испуганная щука бросается в глубину, сильный рывок, и леска лопается. Ушла, ушла, и какая щука, а главное, унесла с собой мою заветную. Вот конец. Прощай, моя золотая рыбка. Я собрал снасти и ушел домой. Плохо провел я ночь, почти не спал. Наконец наступило утро. Хорошее утро, лучистое, яркое. Вся трава после дождя так и горит от росы. Ну, разве усидишь дома? Опять отправился на рыбалку. Эх, жаль, нет моей золотой рыбки. В такое утро, наверное, половил бы на славу. Подошел к реке, к тому самому месту, где рыбачил вчера. Привязал к леске блесну и закинул в воду. Так же, как и вчера, бросил к самым листьям кувшинок. Только повел рывок, да еще какой! Значит, схватило. Ну, теперь я уж буду поосторожней. Долго возился я с крупной добычей. Наконец, аккуратно вывел на мелкое место, не торопясь, подвел богорчик. Шалишь, не сорвешься! Одним махом выбросил прямо на луг тяжелую крупную щуку. Хороша, спина темная, с зеленоватым отливом, а на боках чешуя вся золотистая, так и блестит на солнце. Лежит среди зеленых стеблей травы, только слегка жабры приподнимает и опускает. Нужно скорее отцепить крючок, освободить блесну. Но в чем же дело? Почему из пасти торчат две блесны? Откуда взялась вторая? Да ведь это ж моя золотая рыбка! Я засмеялся от радости. Значит, поймал ту самую щуку, которая у меня ушла вчера вместе с блесной. А сегодня речная хищница опять на крючок попалась. Да и блесну с собой принесла. Вот что значит моя заветная снова ко мне вернулась.